Если вы хотели быть раздавленным или замороженным, это были проблемы невидимости. Всегда на линии огня, даже если некоторые люди этого не замечали. Она огляделась вокруг, обнаружив единственную дверь на базу команды красных, за которой, как она надеялась, была лестница, ведущая наверх. К счастью, так оно и было. Дуэт в гробовой тишине поднимался по лестнице, заметив, что ни Джира, ни Шаджи поблизости не было. Они, должно быть, со своим штурмовым отрядом. Какая удача! Они ускорили темп, и Тору была рада, что Манома знал, когда нужно относиться к вещам серьезно. Они поднялись до последних двух этажей, оказавшись в зоне боевых действий. Тору пришлось зажать рот руками, когда она увидела, как Бакуго убегает от массивной чудовищной темной тени, а Яйо разустреляла в него из пейнтбольной винтовки паутиной. «Давай, нам нужно продвигаться вперед», – прошептал Манома, когда он почувствовал, как она коснулась его плеча. «Нельзя терять времени, пошли», – прошептала она, и они стали продвигаться вперед, найдя проход, когда Бакуго бежал к другой стороне здания, избегая темной тени и прицела Яйо разу за колоннами и ящиками. Она слышала, как вибрирует крыша над сражающимися, периодически падали обломки. Вероятно, Тодороки и Паркер, что, черт возьми, эти двое затеяли. Они побежали вверх по лестнице, благодарные Бакугу за то, что он отвлек противников. Когда они добрались до верха, она увидела это. Паркер летал вокруг льда Тодороки, прежде чем столкнуть его с края крыши через ледяную стену. Он наклонился, глядя сверху вниз на своего поверженного врага. Золотая повязка на его руке, казалось, сияла на солнце. Паркер явно расслабился. Теперь это был ее шанс блистать. Она держала рот закрытым, едва позволяя себе дышать, когда пробиралась через ледяные обломки от прошлого боя. Слава богу, Манома тоже вел себя тихо. Она не видела его позади себя. Возможно, он держался подальше или выбрал другой маршрут. В любом случае, Паркер все еще был сосредоточен на Тодороке. Она медленно и бесшумно шла по льду, дрожа при каждом шаге. Она была благодарна реву толпы и продолжающейся драке на поле боя внизу, поскольку грохот заглушал шум их приближения, но, боже, этот лед был таким холодным. Еще немного ближе, и она смогла бы снять повязку с его руки. В его кармане зажужжала рация, и он поднял ее. «Питер». Из крошечных динамиков донесся голос Яйо Разу на английском. «Бакуго приближается». Тору улыбнулась. «Идеально, громкий парень, чтобы отвлечь Паркера, пока она ускользнет обратно». Она протянула руку, но американец ничего не замечал. «Спасибо, мама», — ответил он. Она коснулась края своей цели, и рука Паркера сомкнулась вокруг ее запястья. «Ух ты! Привет, это мое!» — воскликнул он по-японски. «Что? Как он ее заметил? Что за черт? У тебя что, глаза на затылке или что-то в этом роде?» — взвизгнула Тору. «О, что это?» «Похоже, в ринг короля красных проникла Хагакури Тору из команды синих. У нас тут полное насилие класса А над классом А. Это звучит просто странно», — добавила Айзава после комментария сущего Мика. «Что? Нет». Американец замолчал, взглянув на пространство между пальцами. «Это твоя рука, верно?» Тору старалась не думать о смысле этого вопроса. «Да, это моя рука, а вот еще одна, Кья». Она нанесла удар, но голова Питера отклонилась в сторону, уклоняясь от невидимой атаки. Он моргнул, а Тору надула щеки. «Окей, это нечестно, ты жульничаешь». «Ня», — сказал Паркер, уклоняясь от очередного удара невидимой девушки. «Я просто... Подожди, если ты без перчаток, тогда ох». Он поджал губы и покраснел, а его глаза смотрели вниз и вверх. Тору нанесла ему еще один удар по голове, но Паркер успел увернуться. «Отдай мне свою повязку, извращенец. Я могу сюда шагнуть», — пискнул Паркер. Его глаза опустились на предположительно пустое место перед ним. «Нет, просто отдай мне». Тору разозлилась и снова ударила его. Она вскрикнула, почувствовав толчок в спину, и столкнулась с Паркером. Паркер положил руки ей на плечи, и его лицо стало красным, как помидор. Ее обнаженная грудь прижималась к его одетой. «Я ничего не трогаю», — взвизгнул Паркер, но его повязка была сорвана. Невидимая рука забрала ее. Питер повернул голову и увидел плавающую ленту. «Эй», — сказал американец, выпуская паутину, которая схватила повязку. Быстрый рывок, и паутина вернулась к нему обратно, с прикрепленным к ней грузом. Паркер схватил повязку, но что-то пыталось атаковать его руку, когда кто-то быстро ударил Паркера плечом. Питер даже не сдвинулся с места. Услышав ворчание, он поморщился. Затем перед ним появился Манома, Сбитый с толку, его кулак был в руке Паркера, а сам он был голым. «Ты в порядке?» «Ну как?» – спросил Мана, уставившись на свою руку, когда зрители застонали и засмеялись. «Умри!» Паркер прыгнул к невидимой девушке и Маноме, схватив их обоих, чтобы избежать взрыва огненного шара, выпустив при этом свою золотую повязку. Сила взрыва и ударной волны отбросила троицу на ледяной пол. Они поскользнулись на льду и чуть не перевалились через выступ. Тору закричала, закрыв глаза и почувствовав, что они могут упасть. «Я держу вас!» Тору ощутила, как что-то вцепилось ей в спину и руку, и она повисла рядом со стеной здания. Рядом с ней был Манома, раскачиваясь на паутине, с совершенно пустым лицом. Паутина удерживала их обоих. Глава 18.3. «Вы двое в порядке?» Паркер опустился рядом с Тору, заметив немного пыли в ее волосах. Они подняли глаза и увидели, как Бакуго сжимал украденную нарукавную повязку Паркера в зубах, прежде чем улететь. «Да-да», — неуверенно ответила Тору, кивнув. Паркер смотрел в другую сторону, но был так близко, что она могла видеть, как напряглось его тело. Температура быстро упала, и не из-за ледяной горы поблизости. Повязка короля красных захвачена. Король вступает в бой. Прокричала полночь через громкоговоритель. Многие на арене охали или смеялись, Тору не могла сказать, что было более распространенным. «Просто держитесь крепче». Паркер отвернулся, его лицо наполнилось беспокойством, и Тору услышала, как он нервно выдохнул. Он выстрелил своими паутинами, подтягиваясь к гигантскому валуну, прежде чем взлететь, как ракета. Тору посмотрела на экран, где увидела, что она оставалась невидимой и свисала на паутине, а рядом был голый Манома с логотипом Уа на его интимном месте. Это было не очень, зрители и так не могли выбросить это из головы, а логотип цензора на экране вызывал еще больший смех. Какое зрелище для нашей живой аудитории здесь, на арене. К счастью для наших онлайн и телезрителей, вам повезло с цензурой. И Паркер спас двух врагов от падения, несмотря на то, что эктоплазм был рядом. Что за парень, я вам скажу. Тору посмотрела вниз, и, как и сказал сущий миг, несколько клонов эктоплазма стояли на земле, глядя вверх, готовые поймать голых подростков, если они упадут. Как, я? Пробормотал Манома с потерянным взглядом. «Значит, его причуду нельзя украсть. Почему?» Тору вздохнула. Она хотела показать себя, но она не хотела, чтобы все было так. «У Бакуго повязка Паркера!» Закричала Яйоразу над ними. «Кто-нибудь, перехватите его!» Сразу после этого раздался знакомый звенящий звук. «Повязка Бакуго доставлена!» Закричала полночь, и Тору посмотрела наверх. «Команда красных ведет в 40 очков!» «О, черт, отстой!» «Он всех подвел!» «Это было не так уж плохо!» Просто все возненавидят его за то, что он все испортил. Возможно и нет, может быть, кто знает, но сейчас он был в панике. Не паникуй, посмотри на это с другой стороны. Он повернулся, и Бакуго был прямо перед ним. Он выпустил паутину прямо в блондина, потянув его за спину. Бакуго дергался, но Питер выпустил вторую паутину, когда Бакуго развернулся в воздухе и прицелился. Питер услышал хлопок, и прямо на него обрушился взрыв. Ударная волна толкнула его, отбросив в сторону и ослабив его паутину на Бакуго. Питер приземлился на стену здания, от взрыва у него слегка зазвенело в ушах. Он увидел Бакуго, продолжающего свой путь, летящего и издающего приглушенные крики боли. «Бакуго направляется прямо на вражескую сторону», — крикнул Питер, выхватив свою рацию по дороге, устремляясь вперед. «Кто-нибудь видит его?» — спросила мама. «Отрицательно», — прокомментировал Такоими, его след простыл, как бы горько это ни звучало. «Мы с Асуи видим его», — ответил Изуку по каналу. «Мы отрежем ему путь, пока вы не догоните. Я сказала тебе называть меня Цую. Мидория, ты наш спаситель», — крикнул Питер в ответ с улыбкой. «Отлично, Мидория, составь ему компанию, а я сейчас», — быстро сказал Питер. Его фраза оборвалась, когда дрожь пробежала по его спине. Питер рванулся так, словно от этого зависела его жизнь, прыгнув на стену ближайшего здания. Через несколько улиц он увидел, как еще один ледяной покров накрыл склад на северной стороне. Это, должно быть, что-то, но что он делал там? Питер достал свою рацию. «Все в порядке, Питер?» Глаза Питера расширились. «Пони, что случилось?» Спросил он по-английски, перепрыгивая на еще одно здание, выбрасывая еще одну паутину за мгновение до того, как он опустился на землю. «Тодороки!» Послышался сдавленный вздох Сата. «Мы застряли в нескольких футах льда, и каждый раз, когда я разбиваю его, Он продолжает пребывать, а вот и еще. Послышалось рычание, за которым последовал звук ломающегося льда. Питер быстро взглянул вниз по улице. Бакуго приближался все ближе к вражеской территории. Теперь он был на полпути. В то же время обледенение улицы расширялось все дальше и дальше. «Мидория, ты уверен, что хочешь это сделать? Мы сделаем все, что в наших силах», — раздался голос Мидории. «Ты уверен, Мидория-сан?» — спросила мама. «Осталось всего несколько мгновений», — рассуждал Мидория. Его некогда дрожащий голос стал тверже. «Я знаю, что поставлено на карту. Сбрось его на землю и начинай крушить все, я найду тебя там и помогу», — крикнул Джуза. Американец почувствовал облегчение и улыбнулся. «Ладно, удачи», — крикнул Питер. Затем он выпустил новую паутину и помчался в сторону обледенелой улицы. «У меня здесь свидание с одним разгоряченным». Он взлетел, направляясь к северной стороне. Его руки горели изнутри, но Кацуки стиснул зубы и терпел это. Один минус в его причуде, несмотря на всю универсальность и мощь, которые она могла ему принести, чрезмерное использование причиняло невыносимую боль. Он вспомнил один раз, когда он немного перестарался, доказывая каким-то соплякам на баскетбольной площадке разницу между ними, и от чрезмерного использования у него неделю болело запястье. Взрыв, который он вызвал на крыше, целясь в Паркера, был бы намного сильнее и намного быстрее, если бы не остатки детской присыпки на его ладонях, которые он не мог стереть. Он прилагал больше усилий, чем обычно, и снизился, когда пересек промежуточную черту. Теперь нужно просто передать это очкарику, и команда синих выиграет. Повязка в зубах помогала ему сжимать их как можно сильнее, пытаясь притупить боль от постоянных взрывов, которые он использовал, чтобы удержаться в воздухе. Как бы то ни было, пара ноющих запястий не помешала Кацуки сделать все, что ему нужно было сделать, и он чертовски уверен, что не позволит боли остановить его сейчас. Он мельком оглянулся и не поверил своим глазам. Ему действительно пришлось остановиться и зависнуть на мгновение, чтобы убедиться, что у него не галлюцинации. Паркер просто позволяет ему уйти, после их схватки в воздухе он просто уходит. Кацуки стиснул зубы. Бесит. Что это? Паркер оставляет погоню за своим одноклассником Бакуго и уходит в другом направлении. Что он задумал? Ты узнаешь, переключив каналы камер, перестань орать. Сейчас мы переключаем каналы, и... Тодороки покрыл северную сторону башни зимним апокалипсисом. Боже, неужели он не остыл? Я не думаю, что этот каламбур подходит даже для Тодороки. Глава 18.4. Так вот как он хотел это разыграть. Да, разве он не стоил того, чтобы потратить на него время лично? Это было все, ледышка более достоин, дерьмо, прошипел он себе под нос. К черту его и все то тупое дерьмо, которое мешало ему отнестись к этому серьезно. Честно говоря, это действительно начинало его бесить. Люди просто продолжали говорить о Паркере, они думали, что он сделал что-то потрясающее, или что он был лучшим в классе 1А. Сущий миг восхваляет его снова и снова, и снова все вернулось к Паркеру. Этот чертов клоун с его силой, так много способностей. Тот, кто на некоторое время остановил того, злодея, который был создан, чтобы убить всемогущего, прежде чем быть побежденным. Тот клоун, которого все чаще сравнивали со всемогущим. Да знаете что, к черту и их тоже. У Паркера не хватило смелости продолжать в том же духе. Всемогущий никогда ни от чего не убегал. Паркер не был всемогущим. Кроме того, кого волновало, что ледышка испортил северную часть башни команды красных, все, что нужно было сделать Кацуки, это доставить эту повязку очкарику, и он победит. Независимо от того, какую чушь выкинул американец, он не прошел бы в следующий раунд, сидя на заднице и ожидая, когда кто-нибудь попытается отобрать у него повязку. Он был на одном уровне с некоторыми окружающими зданиями и мог видеть скопление валунов и виноградных лоз прямо впереди, примерно в сотне ярдов от него. Победа была близка к нему, но буквально через секунду что-то пролетело над его головой. Что-то зеленого цвета, пронизанное искрами молний. Оно сильно закрутилось на крыше, на которую Бакуго собирался приземлиться. Глаза Кацуки расширились. «Удар!» — закричал Деку. И на лице Кацуки отразилась боль, когда кулак Деку встретился с его челюстью, и блондин закричал, проскользнув по крыше и перевернувшись через бетонную стену. Он кричал, падая, прежде чем восстановил самообладание, стреляя разрывными снарядами, чтобы замедлить спуск перед приземлением, не обращая внимания на пыль и обломки, падающие вокруг него. Его ударили. Деку, блять, ударил его по лицу. Его кровь вскипела, и цель добраться до очкарика померкла, когда он сосредоточился на этой гребаной змее, смотрящей на него сверху вниз с молнией, описывающей дугу по его телу. Деку спрыгнул вниз, принимая любительскую боевую стойку. На это почти больно было смотреть. Даже с противоположной стороны улицы Бакугу мог видеть, что его стойка была слишком выпендрежной и неустойчивой. Деку был слишком открыт, сильный ветерок опрокинул бы его плашмя на задницу. Но молния вокруг него помогала ему устоять. То усиление, которое он вытащил из своей задницы на гонке. Как бы ему ни было неприятно это признавать, в том маленьком шоу со спецэффектами, которое устраивал Деку, не было ничего такого, над чем можно было бы насмехаться. «Верни эту повязку», — Каччан, — заявил Деку, глядя с твердой решимостью. Один удар ему в лицо, и теперь он осмеливается говорить так, как будто он был равным Бакуго Кацуки. «Этого недостаточно, чтобы стереть с лица земли десятилетия лжи. Ты, ублюдок, умри. Ах ты, ублюдок!» — прорычал Кацуки так громко, как только мог, с золотой лентой в зубах. Он выстрелил своими ноющими руками, когда бросился на Деку, сокращая дистанцию в мгновение ока. Деку выглядел почти как размытое пятно, когда он тоже бросился вперед. Кацуки поднял здоровую руку, и взрыв произошел еще до того, как он закончил поднимать ее. Огонь и звук хлестнули, заставив Деку пригнуться и скользнуть в сторону. Но взрыв также отбросил Кацуки назад. Деку осознал этот факт в ту секунду, когда Кацуки опустил кулак в свою защиту. Он блокировал удар одной рукой, в то время как другая его рука потянулась к повязке в зубах противника. Как будто, черт возьми, Кацуки собирался позволить этому случиться. «Хрен тебе!» — Бакуго закричал со стиснутыми зубами, отказавшись от дальнейшего использования причуды, когда он ударил Деку пальцами между плечом и головой, хватая так сильно, как только мог, глубоко впиваясь ногтями и выпуская кровь. Чертов ботаник поморщился от боли, но Бакуго еще не закончил. Он схватил Деку за воротник рубашки и швырнул его со всей силы, что у него была, разворачиваясь и бросая его как можно дальше, прямо в стену спиной вперед. Кацуки посмотрел вниз и цокнул языком. Дурацкий порошок все еще не выветрился полностью, иначе Деку провалился бы через бетон. Деку встал, он поднял руки, и молния потрескивала, когда он атаковал. «Попробуй». Бакуго приглушенно взревел и подбросил себя своими взрывами, его скорость резко возросла, он и Деку быстро приблизились друг к другу. Точно так же, как раньше на боевом испытании нужно целиться ему в руки. Но у него был один выстрел. Боль в его предплечьях была слишком сильной, что заставило его закрыть глаза, когда он выпустил сотрясающий заряд в сторону другого рыцаря. Он снова открыл их, он увидел, как Деку падает назад с поднятыми в защитном положении руками. Его руки были опалены ожогами. «Ха, выкуси, я победил!» — закричал Кацуки во всю мощь своих легких, золотая повязка у него во рту слегка опустилась. А затем человек поднялся из земли, выставив вперед кулак, и глаза Кацуки расширились. Прежде чем упомянутый кулак встретился с его челюстью, и блондин был отправлен в воздух апперкотом. Бакугу видел звезды, когда был в воздухе, его зрение было размытым, а зубы болели от ударов подбородок. Золотая повязка на мгновение повисла в воздухе, Бакуго был слишком взвинчен адреналином, чтобы услышать комментарий сущего Мика. «Нет, это мое», Бакуго протянул руку, но язык, появившийся из ниоткуда, схватил повязку и обвился вокруг нее. Глаза Кацуки обратились к источнику, видя, как лягушка забирает свой золотой приз и хватает его в рот, прежде чем отпрыгнуть. Бакуго почувствовал, как у него снова образовалась пустота в животе. «Вперед, Асуи! Возвращайся обратно на нашу сторону!» — закричал Безгубый, ныряя обратно под землю, как будто земля была сделана из воды. Лягушка прыгала с фонарного столба на фонарный столб, прежде чем забраться на крышу здания. «Как? Нет! Они заманили его! Они выставили его дураком, заманив в свою ловушку! Я собираюсь победить, Каччан!» — раздался голос Деку, и Кацуки повернулся, чувствуя, как адреналин начинает спадать, а жгучая боль в предплечьях возвращается. Зеленоволосая змея выглядел печальным по какой-то гребаной причине. «Победить, ты!» – прошипел Бакуго, с трудом поднимаясь на ноги. Не обращая внимания на боль в руках, он активировал их в последний раз. Все, что осталось, это была неудержимая ярость, когда его красные глаза сверлили Деку насквозь. «Ты недостоин того, чтобы выиграть, змеи-е. Он сорвался с места, бросившись на Деку. Он нанес удар, резко отклонившись в сторону. Ненависть и гнев были хорошими мотиваторами, и внимание Кацуки обострилось, время замедлилось. Он увидел у Деку нарукавную повязку серебряного рыцаря. О, как ему хотелось разнести эту идиотскую голову, убить его за то, что он лгал ему все эти годы. Пытался спасти его, несмотря на то, что его не просили о помощи, обращался с Бакуго Кацуки как с каким-то слабаком. Не сегодня. Глава 18.5. Рука Кацуки метнулась, как гадюка, хватая повязку, голова Деку повернулась, глаза расширились, когда он увидел, как блондин срывает его повязку и бросает за спину. Кацуки хлопнул в ладоши конусом, направляя взрыв на Деку, когда тот попытался развернуться и нанести удар. «Светошумовая граната!» — крикнул Кацуки, и последовавший за этим взрыв превратился в ослепительный раскаленный свет. Он услышал, как Деку в шоке закричал: «Слишком ярко! Выкуси!» Кацуки использовал свои руки, чтобы заставить себя крутиться на высокой скорости, и после нескольких оборотов нанес ошеломленному зеленоволосому ублюдку вращающийся удар ногой по голове. Он отправил своего врага в полет в здание через ближайшее окно. Боль становилась невыносимой, Кацуки поморщился. Он посмотрел на землю и увидел, как твердый камень опустился вниз и стал мягким. Его глаза расширились, когда он опустил руки вниз. Если бы он опять угодил в этот зыбучий песок, он был бы ничем не лучше остальных. Безгубый выжидал своего часа. Боль была невероятной, не похожей ни на что, что Кацуки когда-либо испытывал раньше, даже когда он тренировался до предела во время учебы в средней школе, в дни, предшествовавшие вступительным экзаменам в УА и в период после нападения на Уси. Он увидел, как повязка Деку, развиваясь, полетела вниз в зыбучий песок. «Всемогущий, смотри на меня!» Бакуго стиснул зубы. Его нога была готова коснуться земли, когда пальцы уже вонзились в зыбучий песок. «Я иду, дальше». Он открыл свои красные глаза, которые горели сосредоточенностью и решимостью. «Он победит». Плюс, он выпустил свой самый сильный турборывок с достаточной силой, отправив себя в полет к серебряной повязке, и он прикусил ее, схватив зубами. Его руки соднило, но сквозь слезы Кацуки рванулся вперед, проносясь по улице, как ракета, оставляя Безгубого и Деку позади в пыли, огне и сере. Его щеки хлопали на ветру от полета, руки разрывались в агонии, когда он едва мог держать глаза открытыми. «Ультра-а-а-а-а!» — взревел Кацуки со стиснутыми зубами, с повязкой во рту, когда он приблизился к рингу короля синих. Виноградные лозы расступились, и он влетел прямо внутрь, кувыркаясь. Когда он, наконец, остановился, он лежал на спине, тяжело дыша. Повязка выпала у него изо рта, и он увидел, что остальные подошли к нему. «Бакуго, ты в порядке? Ты выглядишь так, словно весь в паутине», — спросил красноволосый, когда они с Ураракой приблизились. Даже очкарик нависал над ним. Он поднял глаза. «Не смотрите на меня сверху вниз, черт возьми», — подумал Кацуки, тяжело дыша, не желая двигать руками из-за боли в них. «Вот». Он жадно глотал кислород, морщись, когда адреналин от его последнего большого выброса иссяк. Красноволосый схватил повязку и убрал ее с глаз долой. «Отличная работа, Бакуго, ты добыл нам повязку», — воскликнул очкарик. «Это было так круто. Ты промчался по той улице, как ракета». Урарака замахала руками. «Команда синих зарабатывает очки», — воскликнула Полночь. «Они догоняют команду красных 40-20. Осталось 6 минут войны». Кацуки закатил глаза и закрыл их. «Заткнись, он не получил золото, он должен был рассчитаться за серебро». Идея горела в его душе, но боль была подобна раскаленной кочерге, впивающейся в самые кости, и он изо всех сил старался не кричать в агонии. Если бы он принес повязку Паркера, они бы победили. Он бы победил их обоих, Паркера и Деку, но они отбили его, и он ничего не мог сделать в данный момент. Бакуго, ты в порядке?» — спросила Урарака. «Он явно в кошмарном состоянии, у него трясутся руки», — заговорила Ибара, подходя, несмотря на гигантскую массу виноградных лоз у нее за головой. Глаза Кацуки сверлили дыры во всех них. Он не нуждался в их жалости, черт возьми. «Просто сосредоточьтесь на обороне и победе. Оставьте меня, мне». Он ухмыльнулся, глядя вниз, пока кипел, подавляя крик агонии. «Нужна минута. Или две. Они тут», — раздался голос. Это был голос Чернолицева. «На нас напали. Все по местам», — закричал красноволосый, Когда Кацуки лег на землю, он почувствовал, что его подняли, и Урарака теперь держала его. «Отпусти меня, я могу идти», — прорычал он. Кацуки пришел в ярость от этой выходки. Когда Урарака несла его на руках, даже очкарик подошел, чтобы разместить его за валуном. «Эти взрывы, должно быть, сильно напрягли твои руки. Просто спрячься пока здесь и приходи в себя», — сказал очкарик, когда они с Ураракой опустили его на землю. Кацуки вскипел, когда его предплечья коснулись земли. «Сколько тебе нужно времени?» Блондин впился взглядом в сурово выглядящего синеволосого богатея. Очкарик не отступал. «Мы можем дать тебе время, затем ты можешь присоединиться к нам в защите и вернуться на поле. 2 минуты», — произнес Бакуго, прислонившись к валуну, тяжело дыша и ожидая, пока утихнет пульсация в предплечьях. «Мы дадим тебе больше. Может, мы тебе и не нравимся, и ты мне не нравишься», — произнесла Урарака. «Но мы — команда, так что давайте действовать как единое целое. Через 2 минуты ты сможешь отправить тех парней в их королевство», — она надела свои новые металлические ботинки и запрыгнула на валун. Кацуки тяжело дышал и закрыл глаза, чувствуя, как очкарик уходит, чтобы спрятаться, когда он услышал, как крики усилились, смешавшись с ревом. 2 минуты. Потом он сможет действовать и найдет эту чертову лягушку и заставит ее выблевать эту повязку любыми необходимыми средствами. Вокруг ринга короля собралась большая группа. «Сколько их?» – расслышала Кэндо голос Шишиды Куна. «Их 8, нет, 7, нет, 9. Может кто-нибудь, пожалуйста, сказать мне правильное количество, прежде чем я попаду в засаду? Мне не нравится идея попасть в засаду», – расслышала Кэндо голос Камакири Куна. «Никто не знает, все не точно. Кругом грохот, и из-за этого довольно трудно что-либо расслышать». Ицука из команды синих ухмыльнулась. «Было трудно все расслышать, но техника Хацумы работала как по маслу. Назвать это подарком судьбы было бы преуменьшением, это была мечта. Скрытые устройства связи работали, хотя последствия того, что она слышала, рисовали не совсем приятную картину. Команда красных явно лидировала в отделе коммуникаций. Как бы хороша она ни была, даже Хацумы не смогла бы вытащить набор микрофонов и приемников из своих рукавов, как это сделала представительница класса 1А. Но, как всегда говорил ее отец, обходись тем, что у тебя есть. Глава 18.6. А то, что было у Ицуки, это набор укреплений, которыми можно было гордиться. По крайней мере, до тех пор, пока не раздался шум. Быстро отогнав дурные мысли, Хацумы украдкой взглянула на Шиязаки. Девушка не двигалась с места с тех пор, как начала отращивать свои виноградные лозы по всей округе, пользуясь каменистой местностью и прокладывая туннели, чтобы покрыть как можно больше земли. «Каков вердикт, Киндо-сан?» – спросила Ида. «У них есть способ выяснить, сколько из нас тут, но я не узнаю голоса, кроме Камакири-куна и Шишиды-куна». Король синих кивнул, ломая голову в поисках ответа, и подпер рукой подбородок. «Я бы заподозрил Джиро-сан и Шаджи-сана, обе их причуды были искусны в определении местоположения и разведки во время наших первоначальных упражнений», – Ида задумался. «Мне на самом деле интересно, нападет ли Ханинуки в какой-то момент, этого не случится», – заявила Шиязаки, и Ицука, и Ида посмотрели на молящуюся девушку с вьющимися волосами. «Мои виноградные лозы уходят под землю. Если Ханинуки захочет вторгнуться в это священное место, ему придется пройти через мои виноградные лозы. Я очень надеюсь, что он этого не сделает», – монотонно пробормотала девушка. «Боль должна быть слишком сильна для человека, чтобы ее вынести. Я бы не хотела, чтобы кто-нибудь вторгался сюда, потому что виноградных лоз будет слишком много. Она любит поболтать так же сильно, как и ты, Ида-кун», – подразнила Урарака. «Поболтать? Я не болтаю без умолку», – пронзительно закричала Ида в свою защиту, широко раскрыв глаза. Ицука хихикнула. «Ну, в любом случае, мы не выдали личности остальных, так что я не жалуюсь. Как там у всех дела, Хацумы-сан?» Сделав несколько шагов вперед, девушка, которая, казалось бы, дала команде синих шанс на защиту, смотрела вдаль. Урарака прыгала с валуна на валун, держа один наготове. Ее причуда в сочетании с парящими подошвами Хацумы была довольно удобной. По словам Хацумы, она могла видеть на 2 километра, что означало, что она могла обозревать поле боя с самой высокой точки рядом с рингом, на вершине гигантского шпиля. Сейчас она смотрела в сторону команды красных. «Хацумы». Девушка с оранжевыми волосами заставила Хацумы резко повернуть голову. «Что происходит?» Девушка наклонила голову, прежде чем взорваться мегаваттной ухмылкой. «О, ты имеешь в виду врага?» Ицука захотела прикрыть лицо ладонью. «Да, врага, что там происходит?» «Ну», сказала Хацуме, наклоняясь назад и фокусируя свои зрачки на чем-то вдалеке. «Король направляется к обледеневшему зданию и...» «Эй, что?» — спросила Кинда. «Похоже, какая-то группа пытается зайти справа». Сбоку подошел род Сицуны. Ицука обернулась и увидела парящую голову Сицуны, у которой отсутствовала часть черепа, в основном там, где был ее правый глаз. Она прочесывала поле боя и была их глазами и ушами в небе, когда ее тело сидело рядом с выздоравливающим Бакуго. Ицука глубоко вдохнула, это было слишком. «Итак, все!» — закричала она. «Приготовьтесь, к нам приближается компания. Это становится непросто», — размышляла Кьёка, глядя на 20-ярдовую стену из гигантских валунов и извивающихся виноградных лоз. «Это сделала та девушка, Шиазаки, и, судя по расположению этих валунов, Урарака, должно быть, передвинула их, учитывая образовавшиеся на их местах кратеры. Что еще хуже, постоянно движущиеся виноградные лозы Шиазаки производили что-то близкое к белому шуму, она не могла разобрать, сколько там было людей. Ну, а сколько там внутри, кроме еды и Шиазаки?» — спросил Камакири, когда Шишида, Сен и Аваси стояли рядом. Также неподалеку маячили Аджира и Шаджи. Она вытащила из земли разъемы для наушников. «Не могу сказать, но учитывая, что мы слышали от Асуи, Бакуго отступил обратно к рингу, валуны здесь были сдвинуты, и у них здесь нет такого силача, как Шишида или Шаджи». Кьёка встала, ее мочки вернулись к своей обычной длине. «Мы можем только предположить, что Урарака тоже там, так что, по крайней мере, их четверо. Мы еще не видели Кинда, и, зная старосту нашего класса, она, должно быть, возглавляет защиту», — добавил Сен, глядя на гигантскую массу виноградных лоз. «Шиазаки, ты, нечто», — присвистнул он. «Есть какие-нибудь известия от Ханинуки?» — спросил Аваси, но вдруг почувствовал, как часть земли рядом с ним стала мягкой, и Ханинуки, о котором шла речь, высунул голову. «Вспомни о дьяволе», — прокомментировал Шаджи. «Я проводил разведку вокруг», — сообщил Ханинуки, поднимаясь на ноги, как будто выбирался из бассейна, покрытый песком и грязью. Он похлопал себя по одежде и показал свои руки, демонстрируя несколько порезов. «Не смог забраться под лозы, как и ожидалось от старосты нашего класса. Только Кинда могла додуматься до такого противодействия», — прорычал Шишида. «Что нам тогда делать?» — заговорил Аджира, привлекая внимание Кьёки. «Они посмотрели на стену из виноградных лоз. Нас всех оценивают прямо сейчас. Я, Джира, Шаджи и Аваси держались сзади, когда вы, ребята, встретились с командой Киришимы. Просто на случай, если кто-то прорвется», — блондин выглядел удрученным. «С другой стороны, атака Бакуго имела смысл, но Тодороки, сейчас не время зацикливаться», — заговорила рука щупальца Шаджи. «Мы еще можем показать себя в этой войне». Кьёка прищурила глаза и посмотрела вниз на свои усиленные ботинки. «У меня есть идея», — сказала она, выступая вперед. «Давайте попробуем небольшую осаду». Она ухмыльнулась, ее мочки опустились и вытянулись. «Осада? Но ни у кого из нас, кроме тебя, нет дальнобойных причуд», — закричал Камакири. «А у них есть. Я имею в виду, что это только вопрос времени, когда их серебряные рыцари придут сюда. Они же тоже будут что-то делать, кроме как прятаться», — возразил мальчик-богомол. «Скажите, где остальные серебряные рыцари?» — спросила Кьёка и стала перечислять их в голове. «Бакуго, Тодороки, Киришима, Серый, Шаджи, есть кто-нибудь рядом?» Кьёка замолчала, когда увидела яркий свет на севере. Это выглядело как полная разрядка, как дурацкий беспорядочный разряд Каминари. «Эй, смотрите», — сказал Шаджи, указывая вверх, и далеко над рингом была парящая голова. «Это Такаге», — прошипел Камакири, поворачиваясь к тому месту, откуда исходило световое шоу. Внезапно туда полетели части тела, за которыми последовала девушка в жилете и ботинках. Кьёка увидела розово-волосую девушку из поддержки, но там была и Кинда Ицука. Она летела к их складу, подталкиваемая своим жилетом, приземлялась и взлетала. А парящая масса частей тела была прямо перед ней. «Каминари на поле боя», — крикнула Кьёка. «Ханинуки, ты можешь добраться туда быстрее. Ты тоже, Аджира». «Спешу». Ханинуки нырнул в землю. Аджира побежал сразу за ним, направляясь в том направлении, куда летели Кинда и Такаге. Кьёка повернулась к крепости. «Кинда, это староста вашего класса, верно, парни?» спросила Кьёка, поворачиваясь к мальчикам из класса В. Камакири кивнул, прищурив глаза. «И что из этого следует?» Девушка Панк ухмыльнулась. «Ну, мы не можем добраться до их короля, так что давайте». Кьёка подняла ногу. «Раскачаем эту крепость», и обрушила свои звуковые волны прямо в преграду из виноградных лоз. Глава 18.7. «Шаджи, ты ведь сможешь пробраться, верно?» – закричала она, и высокий мальчик кивнул. Черноволосая девушка указала на склад. «Думаешь, ты сможешь проникнуть внутрь и устроить какой-нибудь погром?» Уже он побежал, направляясь к пожарной лестнице. «Камакири, сэн!» – крикнула Джира, поворачиваясь к мальчикам из класса В. «Бейте и рубите по лианам, цельтесь в те части, где нет камней. Я буду чувствовать себя виноватым, вот так атакуя волосы Шиазаки», — легкомысленно пробормотал Сен. «Но мы должны победить», — Камакири зарычал, кивая в сторону Кьёки. «Хорошо, предоставьте это нам». Лезвия вылетели из его рук, когда он ухмыльнулся. «Давайте подстрижем этот сад до нужного размера». «Ша-а-а-а-а!» Он прыгнул внутрь, размахивая руками, и начал рубить виноградные лозы. Сен был рядом с ним, крутя руками, как дрелью, начиная срезать лозы. Они атаковали справа от звуковой волны Джира. Она почувствовала, как мощность усилителя ослабла, и приготовилась к следующему выстрелу. Она видела, как виноградные лозы обвиваются и движутся вокруг. Они пытались заменить те, что уничтожили Сен и Камакири. «Что означало? Шишида Аваси!» — закричала Кьёка. Но эти двое опередили ее, побежав к краю валунов, когда еще больше виноградных лоз начало отступать. «Мы уже тут, давай, большой парень!» — Шишида взревел в ответ на приглашение Аваси, когда они приготовились зайти с фланга, а Кьёка ухмыльнулась. Она увидела Шаджи на краю склада наверху, готового к разбегу. Теперь это была настоящая осада. «Я иду!» — крикнул Питер, добравшись до обледеневшего склада, крутанувшись в воздухе и нанеся вращающийся удар ногой. Он прорвался сквозь лед, как сквозь ничто, приземлившись на замерзшую землю. Он поднял глаза, и по его спине пробежали мурашки. Он тут же использовал свои сети, чтобы избежать ледяной волны. Сатой пони оба были по колено во льду, но два рога пони продолжали преследовать Тодороки, заставляя его уворачиваться. Питер смог увидеть несколько порезов на форме их противника, когда Шата послал еще один выпад в его сторону. Питер спрыгнул со стены прямо к Тодороки. Бело-рыжеволосый мальчик зарычал, вызывая еще один всплеск льда и уклоняясь от удара Питера. Голова мальчика с каштановыми волосами повернулась, встретившись с Тодороки глазами, прежде чем пользователь льда бросился вперед к пони. «Ты не получишь наши повязки так легко», — закричала пони, выпустив еще одну пару рогов из своей головы, и Питер смог увидеть кровь, капающую с ее головы. «Верно», — пони мимоходом упомянула, — «что если она использует слишком много рогов, ее кожа головы начинает кровоточить». Питер направил свои паутины к другой стене, прямо рядом с клоном эктоплазма, который уклонился от паутины. Он прыгнул, приближаясь к Тодороке, когда тот бросился к обездвиженным пони и Сата. Когда Притер приблизился, он начал целиться другой рукой ближе к Тодороке. Одним ударом он мог покончить с этим и получить его повязку. Тодороке оглянулся, его глаза расширились от страха и отчаяния, когда рука Питера нацелилась ему в голову. Пальцы Питера двинулись, время замедлилось для двух бойцов на обледеневшем здании. Питер почувствовал покалывание в позвоночнике, опасность. Он начал отводить руку назад, и как раз вовремя. Тодороки нанес ему ответный удар левой стороной. Вырвался небольшой сгусток пламени. «Подождите, это вышло у него из руки. Это...» — закричал Сата. «Огонь!» — закончила пони. «Это сила старателя». Питер почувствовал холодок, когда увидел, как глаза Тодороки выпучились от ярости, почти как у Бакуго, когда он взревел. Он хлопнул ладонями по земле, и весь склад затрясся, когда лед хлынул подобно наводнению. Питер почувствовал себя так, словно оказался голым, когда его прижали к стене, не в силах избежать ледяной атаки в упор. Лед покрыл его всего, кроме рук, ног и головы, когда он смотрел на свежий лед, покрывший склад. Повсюду был белый туман, в стропилах появился новый эктоплазм, а тот, что был на земле, исчез. Сердце Питера сжалось, когда он увидел, что Сата и пони теперь по грудь во льду. Они выглядели бледными как полотно, их зубы стучали. Появился хромающий Тодороки, в его ноге торчал рог, от него валил пар, когда он плавил любой лед, преграждавший ему путь. Белый иней, покрывавший его тело, тоже превращался в пар. Он тяжело дышал, хватая ртом кислород, когда снимал на рукавные повязки ошеломленных и замерзающих серебряных рыцарей. Питер боролся, чувствуя, как трескается лед. Тодороки снова поднял глаза, и они опять встретились взглядами. Ярость, но не всепоглощающая ярость, как у Бакуго. Скорее он казался раздосадованным, больше злился на самого себя. Тодороки взревел, больше похожий на разъяренное животное, чем на человека, вызывая ледяной поток. Он пустился бежать, управляя ледяной волной, чтобы убраться как можно дальше. Питер высвободил руку, затем другую, прежде чем ударил кулаком по ногам и вытащил все свои конечности. «Боже, как холодно!» — крикнул он, приземляясь на каток и подбегая к Сато и Пони. «Зэ, забери наши повязки!» — заорал Сато, стуча зубами. «Оставь нас! Он уходит! Пэ, Питер, иди!» — добавила Пони по-английски. Стыд был написан на ее лице. Питер оглянулся. «Да, но...» — Питер нанес сильный удар, расколов лед с их тел. «Я должен вас освободить, и как только вы сможете двигаться и переведете дух, то сможете присоединиться к группе, атакующей крепость Иды». Он развернулся и начал бежать, стреляя паутиной в сторону здания и взлетая вверх. «Мы сделаем это!» — закричала Пони, когда Питер уходил все дальше и дальше. В его голове пронеслась мысль. «Тодороки может использовать еще и огонь? Почему он не использовал его все это время?» — размышлял Питер, выпуская очередную паутину. Но его паутина порвалась после того, как на нее брызнуло что-то горячее и липкое. Питер вскрикнул, падая на землю и приземляясь на четвереньки. Он поднял глаза и увидел атакующие фигуры Иджира и Тицу-Тицу с миной сзади. «Теперь ты у нас в руках, туз, без обид», — заявила Иджира. Его руки напряглись, а мальчик с остальными волосами стал твердым, как сталь. «Чувак, ты можешь превратиться в металл. Я знал парня, у которого была металлическая рука, но это так круто», — сказал Питер, отпрыгивая от ударов. «Эй, моя причуда тоже крутая», — сказала Иджира. «Конечно». Одну секунду, Питер отскочил назад, что дало ему достаточно места, чтобы схватить свою рацию. «Ребята, у Тодороки повязки с Сато и Пони», — крикнул Питер в свою рацию, прежде чем избежать удара Иджира, а затем Джиба-Тицу-Тицу. «Мы слишком далеко ушли», — проговорил Мидория в рацию. «Так вот как вы, ребята, можете так быстро ориентироваться». Тицу-Тицу усмехнулся, нанося еще один удар, но Питер успел увернуться от этого и еще одного удара Иджира. «Ну, дома нам нравятся наши телефоны». Американец уклонился от удара Иджира, и ему пришлось отскочить от всплеска кислоты мины. Он выстрелил из своих веб-шутеров, Киришима увернулся. Тицу-Тицу не так повезло, он получил паутиной по лицу. Питер уклонился от удара Иджира и нанес удар слева другому мальчику, отправив его растянуться на спине. «Перестань прыгать вокруг и дерись, как настоящий мужчина, туз!» — взревела Иджира, приходя в отчаяние, когда Питер увидел, что мина целится. «Могу ли я убедить тебя сражаться как паук?» — спросил Питер, пригибаясь под ударом Иджира и толкая его на землю, прежде чем побежать вперед к мине. Розово-волосая девочка взвизгнула от неожиданности, целясь руками, но Питер был быстрее, сделав несколько выстрелов в ее руки, а затем в рот. Он толкнул ее на землю и снова выстрелил паутиной в ее руку, приковав ее к земле. «Извини за то, что толкнул», — Питер покачал головой. «О, нет, ты этого не сделаешь», — Питер оглянулся, инстинктивно отпуская паутину и поворачиваясь, чтобы увернуться от дикого удара Иджира. Американец перекатился в падении и остановился в низкой позе. Иджира стиснул зубы и встал в боевую стойку. «Давай, туз, поехали, прямо здесь, прямо сейчас. Иджира, в любое другое время я бы с удовольствием». Питер замолчал, когда Иджира издал боевой клич, бросаясь вперед, принимая грубую текстуру своего тела. «Но!» — кричит Питер, уклоняясь от удара в голову. «Сейчас!» — он прыгнул, избегая удара и нанося быстрый удар по плечу Иджира, заставляя мальчика крутиться, что он использовал для придания большого импульса мощному удару. «Неподходящее время!» — прокричал Питер, протягивая руку и ловя кулак мальчика одной рукой. Питер увидел удивление в глазах Иджира. Он отбил удар в сторону и сильно пнул его в грудь. Удар подбросил мальчика в воздух, и Питер молча извинился за то, что собирался сделать дальше. Он выбросил паутину, поймав грудь Иджира, развернул его, перерезав паутину, и бросил в Тицу-Тицу, который поднялся с земли только для того, чтобы летящий Иджира врезался ему в голову. Отряхнув руки, Питер оглянулся на настоящую причину, по которой он вообще оказался на этом пути. Он увидел, как мощная волна льда Тодороки остановилась за серединой поля, и Питер увидел, что он побежал. «Ханинуки, хватай Тодороки сейчас же!» — крикнул Питер в свою рацию. «Это бесполезно, я пыталась связаться с ним, но Аджира сказал, что он под землей», — ответила мама по своему устройству. «Он и Аджира идут за Каминари и Сера». Глава 18.8. Питер мог видеть зрелище битвы дальше по дороге, где находилась крепость Иды. Время переходить в наступление. Он увидел, как Тодороки остановился, продолжая размахиваться, догоняя бегущего мальчика, когда тот развернулся, пригибаясь к земле. Лед начал подниматься из земли, слеживаясь и заставляя почву и бетонные участки трескаться. Бежать. Питер поступил мудро, свернув в сторону, запустив свои сети и потянув так сильно, как только мог, когда другой гигантский ледник вырвался вперед там, где он только что был на главной дороге. Ледник поглощал любые здания или валуны на своем пути. Питер пролетел по воздуху, прежде чем приземлиться на здание, перекатился в кувырке и встал на ноги. Он огляделся, готовый пронестись сквозь здание, но у него перехватило дыхание. Все скопления складов и зданий было обнесено лентой. Он увидел внизу Сера, который ухмылялся и махал рукой, еще стреляя лентой. Со всей этой лентой он не мог замахнуться паутиной, чтобы обойти ринг короля синих с фланга. Черт возьми, он должен попасть туда, с лентой или без нее. Впервые за долгое время Шато почувствовал, как волна чего-то другого, кроме холода, пронзила его. Он двигал ногами, украдкой поглядывая на свой левый бок. Он использовал его, этот огонь. Внезапная атака заставила его действовать инстинктивно, и это была не та сторона. Дважды до этого на него нападали с левой стороны, и оба раза он проиграл Паркеру. Если бы это была его правая сторона, Паркер уже был бы заморожен. Черт, одна минута, и все стало намного хуже. Шато мог представить, как его старик кричал от восторга при виде огня. Он стиснул зубы, он определенно наблюдал за этим и смеялся. Он должен был. Шато слышит шипение пара в глубине своего сознания. Ностальгическая боль от тех долгих, болезненных уроков спарринга. Он боролся со слезами и направил свое отвращение к самому себе на достижение своей цели. Эта мысль подстегнула его двигаться вперед еще быстрее. Он должен добраться подальше от всех, кто мог его видеть. Все, что ему нужно было сделать, это собрать повязки в чашу, и они будут лидировать. Но что, черт возьми, это был за шум. Он становился все громче и громче по мере того, как он приближался к рингу синих, где, как он помнил, остальная часть его команды установила свою оборону вокруг Иды. Джира, без сомнения, надеялась победить команду, взорвав их барабанные перепонки. Без сомнения, достойная стратегия, учитывая, что король в конце концов не может покинуть свой ринг. Однако не было никакого способа, чтобы кто-либо из их команды смог войти, чтобы атаковать. Кроме того, виноградные лозы и валуны, которые использовали Шиазаки и Урарака, должны были частично заглушить звук. Скоро звук ослабнет, и когда это произойдет, все, что им нужно будет сделать, это переждать таймер. Шато украдкой взглянул на экран. Всего 6 минут, болезненно, но выполнимо. То же самое с его льдом. Как бы ему ни было неприятно это признавать, активация его левой стороны растопила большую часть инея с его кожи. Небольшая подзарядка, но достаточная для него, чтобы сделать это. Он прыгнул вперед, желая, чтобы поток льда унес его вверх, бросив в стремительное скольжение. От шума у него зазвенело в ушах, а за рядом валунов стояла, закрывая уши руками, Урарака, отчаянно пытаясь защититься от шума. Сен бросился вперед, без страха прорываясь сквозь шум. Шато похвалил его, хотя было глупо нападать так рано. В лозах Шиазаки был небольшой проход, и он был всего в нескольких метрах от того, чтобы попасть на ринг короля. Ни Кинда, ни Такаге не было тут. Но почему? Шато прищурил глаза. Неважно, время импровизировать. Мальчик-дрель продвинулся немного дальше, он прыгнул, бросаясь назад. Взрыв потряс всю местность, заглушив звук и отправив дым и камни во все стороны. Из дыма вылетела девушка из поддержки, ухмыляясь, как сумасшедшая, раскинув свои механические руки и вцепившись в несколько валунов. Они летели так же легко, как бейсбольные мячи, без сомнения, подготовительная работа Урараки. Из длинной тени выскочил Курайра и сбил Шишиду с ног. Ида был занят тем, что уклонялся от ударов клинков Камакири, отбрасывая сына ногами, но в процессе был задет его буровыми наконечниками. Шато вздохнул, изо рта у него повалил иней, он опустился на колени. Пришло время положить конец хаосу в его королевстве. «Все, прыгайте!» — крикнул Ида, заметив его, и запрыгнул на валун, который находился в пределах его ринга. Урарака была на вершине каких-то валунов, Шиазаки присоединилась к ней, подтянувшись благодаря своим виноградным лозам. Хацуми уже была рядом с Ураракой. Шата услышал, как Джира усилила звук, и поморщился. Лозы Шиазаки ослабевали по мере того, как она все больше отрывалась от земли. Хорошо, никого из его команды не поймают. Все в штурмовом отряде красных снова повернули к нему головы, и время замерло. Внезапная заморозка Шата охватила их ботинки. «Теперь мы закончим с этим», — пробормотал Шата, видя, как надвигается тень, и Шаджи скользит вниз, используя свои руки. Его глаза расширились от того, с чем он имел дело. Мальчик с двуцветными волосами развернулся и вытянул руку, вызывая миниатюрный ледник, который вытолкнул Шаджи из королевского ринга. Склон отрезал других нападающих красных, поскольку они тоже оказались в ловушке во льду. Все, кроме Джира, которая была за пределами ринга. Раздался рев, и камни разлетелись в стороны. Бакуго взревел, приземляясь со льдом, прилипшим к его ботинкам и штанам. Его красные глаза впились в пользователя льда. «Черт возьми, что это было, ледышка!» — прорычал он. Шата пожал плечами. «Прошу прощения», — Шата говорил искренне. «Я не знал, что ты был за тем камнем». Бакуго подошел к нему, оценивая его и рыча, когда он отряхивал руки. Когда он избавлялся от льда, раздавались хлопки. Он обнажил зубы, прежде чем закрыть рот. Свирепый взгляд все еще присутствовал, когда он усмехался. «Неважно, нам нужно набрать больше повязок, мы отстаем и...» «Уже разобрался с этим», — пробормотал Шата, проходя мимо Бакуго. Подрывник оживился, повернув голову к мальчику, когда Ида и остальные спустились со своих насестов. Шата держал повязки в руках и просто положил их в чашу. «Невероятно!» При ошеломляющем повороте событий, команда синих вырвалась вперед, когда осталось всего 4 минуты. Сможет ли красная команда забрать преимущество назад или оставит это для второго раунда? «Нам нужно достать тебе кнопку отключения звука». «Вау, Тодороки, это было потрясающе!» — воскликнула Урарака, присоединяясь к своему товарищу с Хацумы и Курайра. «Мы добились счета 60-40, осталось 4 минуты». Она смотрела на борющихся и дрожащих нападающих красных, которые пытались расколоть лед. «С ними все будет в порядке, я разморожу ледник, когда закончится время. Ха-ха, судьба наградила меня командой победителем. Теперь эти компании поддержки будут уделять больше внимания мне и моим малышам». Хацуми победно вскинула руки. «Ха, подумать только, мы все-таки победим», — пробормотал Курайра. Этот комментарий вызвал гнев Бакуго. «Что, ты думал, мы не победим?» — рявкнул он, но беловолосый темнокожий мальчик пожал плечами. «Судя по тому, как все началось, типа того, не имеет значения», — заговорил Шата, увидев приближающегося Иду. «У нас есть преимущество, осталось чуть больше 3 минут. Я предлагаю ослабить нашу оборону и отозвать серый Каминари». Он похлопал себя по руке, где была его покрытая инеем повязка. «Насчет этого, Тодороки», — Ида похлопал его по плечу. «Мы видели световое шоу там, где находился Каминари. Мы можем только предположить, что на него либо напали, либо он оглушил себя. Это была влетающая Такаге, или, по крайней мере, ее голова, без глаза и уха. Мы с Киндетян нашли его на земле с поднятыми большими пальцами, и он вел себя как идиот. Кто-то напал на него». «Подожди, тогда это значит...» Курайра сделал паузу, его глаза расширились. «Кто бы ни заполучил повязку этого идиота, он возвращается к башне красных». Бакуго усмехнулся, указывая через поле. «Эй, летающая башка!» Он пристально посмотрел на парящую голову. «Есть какие-нибудь известия от локтя? Я сейчас иду туда». Киндетян возвращается на центральную улицу. «Нам нужно немедленно провести полноценный штурм башни красных, чтобы помешать тому, у кого нарукавная повязка Каминари, заработать очки», — закричала Такаге. «Я собираюсь пойти и найти Сера. Вы, ребята, делайте свое дело и атакуйте башню». Зеленоволосая голова уплыла, и Шата почувствовал на себе взгляд пары глаз. Они принадлежали Бакуго. Собирался ли он предложить им работать вместе и атаковать башню? «Эй, ледышка», — зарычал он, уходя. «Ты атакуешь башню и мешаешь идиоту продвигаться вперед. Я собираюсь пойти за Деку и лягушкой и забрать ее повязку, и, если нам повезет, золотую повязку тоже, предполагая, что локоть потерял свою». Шата закатил глаза. конечно. У тебя вообще есть план атаки?» Шота задумался. «Да», — Бакугу зарычал, раскинув руки. «Атака», — и он рванул с места, стреляя в здание, прежде чем побежать по крышам. Пользователь льда повернулся обратно к защитникам, когда Шиазаки спустилась со своего виноградного холма. «Сохраните нашего короля в безопасности. Я пойду перегруппируюсь с Киришимой и остальными». Шота повернулся и начал уходить с ринга. «Затем я заморожу всю эту башню сверху донизу. Ты сделаешь это». Урарака помахала рукой. «Сделай все, что в твоих силах, Тодороки. Мы болеем за ваш успех», — крикнула Ида, когда Кураира, Шиазаки и Хацуны встали рядом. Их королевская повязка не была взята, но Яйоразу, Такоими, кто бы еще ни был в башне красных, все еще вызывали беспокойство. Шота бросился бежать, пробегая мимо нападающих красных класса В. Он заметил, что Джира больше не стояла как вкопанная на своем месте, но ее ботинки все еще были во льду. Неважно, осталось 3 минуты. Добраться до башни и схватить их. Однажды он совершил ошибку. Он слишком многое упустил с тех пор, как пришел в эту школу. Этого больше не повторится. Осталось 3 минуты войны. Полночь взревела в громкоговоритель, и Шота помчался по своему льду. Время покончить с этим. Глава 19.1. Из всех возможных вариантов развития событий этот, вероятно, был одним из худших. Мидория и Такоими выглядели уверенными в себе, но Цую знала, что у Яйоразу было представление о том, что их ждет. Это должно было превратиться в беспринципную игру, прежде чем любая из сторон сможет придумать план. Небольшое преимущество, учитывая, что их стороне не нужно было много делать, чтобы взять ситуацию под контроль, в то время как команде синих нужно было выполнять двойную работу, защищаясь от них и задерживая их. Рация рядом с ней загудела. «Ребята, Тодороки и Бакугу несутся по центральному бульвару», — раздался голос Джира. «Атакующая группа красных не может двигаться, Тодороки сковал их льдом». Мидория побледнел, а глаза Такоими сузились. Яйоразу даже не отреагировала. Цую включила свою рацию. «Они видели тебя?» — спросила Цую. «Нет, они тоже спешили», — слышала, как Урарака кричала о попытке добраться до башни красных. Почему они продвигались к башне красных, было непонятно. Они побеждали по очкам, так зачем рисковать, если Тодороки еще не потерял свою повязку? Асуи оглянулась, наблюдая, как Яйоразу расхаживала по вершине башни красных, другие рыцари были рядом с ней. Она сама, Яйрузу, Изуку, Такоими и другие. Значительная боевая сила. Так что для серебряного рыцаря возглавить атаку как минимум с Бакуго, Урарака и Кураира. Это должно быть потому, что они заметили, что упустили повязку, размышляла Яйоразу, пока группа стояла у подножия небоскреба. Они пошли либо за Сера, либо за Каминари. «Джира, ты можешь вернуться на нашу сторону, тогда все заметят меня», ответила Джира по рации. «Я смогла выбраться, избавившись от своих ботинок, но теперь я бесполезна, прости», ее голос был мрачен. «Не заметит, просто беги на нас», Яйоразу заверила свою подругу. «Так ты видела, как Урарака и Кураира сопровождали Тодороки. На другом конце провода послышалось тяжелое дыхание. Да, они, должно быть, собираются поддержать его. Я видела, как они бежали в переулке. И если вы соскучились по Бакугу, будьте начеку», ответила Джира шепотом. «Асуицую», раздался глубокий и пугающий голос, студенты обернулись, и из тени здания выступил клон эктоплазма или сам эктоплазм. Цую подпрыгнула. «Нам позвонили из комитета по правилам, заявив, что это противоречит правилам, когда повязку прячут внутри участника, откуда ее нельзя достать. В данном случае речь идет о проглатывании упомянутой повязки». Зеленоволосая девушка побледнела. Она понимала, что проглотить золотую повязку технически означало прятать ее внутри участника, но, разместив ее в желудке, она надеялась, что сможет просто хранить ее и не дать команде синих возможности мгновенной победы. «Но раньше полночь не упоминала об этом в правилах», — проговорил Такоими, уставившись на учителя в плаще. «Мы не рассматривали возможность того, что кто-то может спрятать повязку таким образом, который несправедлив по отношению к команде противника. Мы не назначили вам штрафное очко, поскольку сами не указали это в правилах, но я хочу попросить вас найти способ достать повязку из вашего желудка». Каменная улыбка учителя не дрогнула. «И мы не снимем вас с матча и заменим повязку вашего товарища по команде, если вы не сможете ее достать. Вы не будете дисквалифицированы со спортивного фестиваля». «Я поняла, Риббит», — Асуи оглядывается по сторонам, ерзая от любопытных взглядов, которые на нее бросали. «Просто отвернитесь на секунду, это займет мгновение». Несколько членов ее команды удивленно моргнули, но подчинились ее желанию и отвернулись как раз перед тем, как горло Цую раздулось. Она заставила свой язык опуститься вниз, пошарила там и схватила повязку. Она слегка кашлянула, когда ее толстый язык достал этот приз. «Простите», — сказала Цую, высовывая язык с золотой повязкой на нем, покрытой желчью и слюной. Она слегка кашлянула, держа мокрый предмет в руке. «Так неловко. Все в порядке. Мы впервые проводим это мероприятие. Мы включим это в правила в следующий раз. Мы герои и учителя, но даже мы можем ошибиться». Эктоплазм отступил назад, слегка кивнув. «А теперь продолжайте». «Хорошо, возобновляем нашу дискуссию», — Такоими задумался, когда темная тень подняла слюнявую золотую повязку, к большому отвращению своего хозяина. «Я полагаю, что одному из нас придется ее надеть. Я сделаю это». Яйоразу наколдовала тряпку и забрала повязку у очень нетерпеливой темной тени. Она вытерла ее, прежде чем обмотать вокруг руки. «У меня еще есть несколько бутылок с паутинным веществом Паркера-сана. Если кто-нибудь подойдет ближе, у меня будет шанс сдержать их. Или тебя уберут», — размышлял Такоими. «Однако у них не будет достаточно времени, чтобы вернуться, если они заберут твою повязку». Яйоразу грустно улыбнулась. «Что ж, надеюсь, этого не случится, и у вас будет достаточно времени, чтобы вернуться на базу, пока они атакуют меня. Кроме того, я обеспечу прикрывающий огонь с верхнего этажа. А пока мы должны расчистить дорогу для того, у кого есть их повязка, если Тодороки и другие придут сюда, чтобы остановить его. У кого повязка?» «Паркер-сан, у тебя их повязка?» — Мидория размышлял, разговаривая по рации. «Хотелось бы, но Сера заблокировал меня, и у него все еще есть его повязка», — прокричал Паркер. «Питер-сан, ты нужен нам здесь», — рявкнула Яйоразу, поднимая к открытому окну бейсбольную установку, которую она сделала. «Тодороки, Бакуго и другие идут сюда для последнего штурма. У кого-то есть одна из их повязок. Вероятно, речь обо мне», — отрезал скучающий голос, и все дернулись. «Этот голос — это же...» — Мидория задумался с расширенными глазами. «Тот парень с общего факультета?» — удивленно добавил Такоими. «Шинса Хитоши?» — спросила Цую. «У тебя есть повязка?» «Да, я на северной стороне и черт». Голос Шинса повысился, и Цую услышала тяжелое дыхание. «Меня заметила Такаге. Она возвращается, чтобы сообщить, где я нахожусь. У него повязка Каминари». Такоими пристально посмотрел на бульвар. «Половина нашей команды на другой стороне заморожена. Где ты, Шинса? Я подберу тебя». На другом конце связи была Цунатари, и Цуи почувствовала, как ее захлестнуло облегчение. «Примерно, в 200 метрах от башни красных, плюс-минус. Если Тодороки и Бакуго узнают, я задержу их», — ответил Паркер. «Пони, помоги Шинса выбраться. Прямо сейчас он наш козырь в рукаве». «Есть. Мы остановим Каччина и Тодороки вместе, Паркер-сан», — заявил Мидория, глядя на своих товарищей по команде. «Все остальные берут на себя роль поддержки».